Так вот, на том колдофото, что оказалось в руках у юного Поттера, был запечатлен участок Хогвартского коридора, в котором мужчина, одетый в знакомую мантию золотого цвета и щегольского покроя, стоящий спиной к фотографу, палил от бедра из большого магловского пистолета с левой руки, в то время, как его правая держала палочку, с кончика которой бил ослепительно яркий, направленный вперед него конус света. Пистолет этот мальчику был знаком. Он уже видел такой же, либо именно этот, в руках у профессора Локхарта, когда тот провожал его до гостиной Рейвенкла после отработок. Пустынный орел 44-го калибра, мощная штука. Чтобы из такого стрелять подобным образом, с такой скоростью, что выстрелы почти сливаются в очередь, рука, держащая это оружие, должна быть как минимум стальной, либо сам пистолет должен быть основательно зачарован специалистом по чарам. Не мастером, конечно, но как минимум подмастерье. И тот и другой вариант вызывали небезосновательное уважение, как и сами дальнейшие действия человека в золотой мантии. Выпалив все патроны, на что однозначно указывала затворная рама пистолета, вставшая на задержку, волшебник скалдграфии, не прекращая бить с кончика зажатой в правой руке палочки концентрированным конусом света в направлении противника, напряг ноги и прыгнул, взлетел с места вверх, к потолку, к которому и прилип ногами, совершив кульбит в воздухе. При этом кончик палочки оторвался от вершины конуса света. Палочка осталась в руках у волшебника, а конус света остался висеть в воздухе в том же положении, что и до прыжка. А противником была огромная змея, которая сначала вздрагивала от попадавших по ней тяжелых пуль 44-го калибра. Последний выстрел был особенно удачным, так как пуля попала прямо в глаз рептилии, но, к сожалению, не убила ее, лишь ранила, причинила боль и разозлила. Глаз, однако, закрылся, из него, словно слезы, по чешуйчатой морде змеи текли кровавые капли. Потом же, подтянув из-за угла коридора остальное свое тело, свив его кольцами, совершила резкий бросок вперед, в своего врага, слепящего и играющего нечестно. Бросок был очень быстрым, стремительным и сильным. Распахнутая пасть с торчащими из челюсти парой острейших клыков была таких размеров, что волшебник в золотой мантии, попади он под этот бросок, рисковал быть не столько ужаленным, сколько проглоченным. Однако, свое движение, прыжок к потолку, он совершил на несколько секунд раньше, чем змея начала свое. В противном случае отреагировать на бросок змеи волшебник не имел бы ни единого шанса. Змеиная пасть бесполезно щелкнула челюстями на том месте, где в воздухе начинался световой конус, после чего голова змеи отпрянула назад, к остальному телу, где приготовилась к новому броску-выпаду. Но броска не последовало, так как волшебник что-то сделал, отчего змея разом в ужасе сжалась, дернулась, а после и вовсе рванула прочь назад за угол на всей возможной для нее скорости. Такой вот коротенький экшен-ролик показала Поттеру колдофотография, переданная директором Дамблдором. Гарри повертел в руках карточку, осматривая ее со всех сторон, затем положил обратно на стол. Эту карточку отправил домой в своем письме первокурсник Рейвенкла Колин Криви, пояснил Дамблдор. Потом, выдержав эффектную паузу, добавил: «Три дня назад». Мальчик не торопился что-то отвечать, обдумывая уже полученную информацию. Дамблдор не мешал ему в этом. Наконец, мальчик поднял глаза на собеседника. «Но по школе не ходит даже малейших слухов о чем-то подобном. Твои выводы из этого?» — предложил поделиться соображениями директор и приготовился с интересом слушать. Выводы. Первое, что само собой напрашивается: профессор Локхарт, а на снимке совершенно точно он, бывший облевитор, значит, умеет мастерски стирать память и зачищать следы. И он знал о наличии свидетеля, но при этом не подозревал о наличии снимка. Но тут же возникает вопрос: зачем? Зачем ему это? К чему скрывать нападение? Это как-то совершенно не вяжется с его образом. Наоборот, он бы должен об этом случае на каждом углу кричать. Или весь его образ – маска. Что с учетом прошлой, полученной от вас информации о его прошлом, очень даже может быть. Но даже если и так, то вопрос «зачем?» остается актуальным. Вопрос «зачем?» вообще сложный, погладил свою бороду пожилой волшебник, вызвав тихий мелодичный перезвон вплетенных в нее колокольчиков. Попробуй порассуждать на эту тему. Что ж, на какое-то время мальчик взял паузу для обдумывания, затем продолжил. Итак, мы имеем ночную стычку профессора Зати с королевским Василиском, из которой волшебник вышел без потерь, а Василиск с неопределенной тяжестью раной. При этом профессор спас автора снимка, своего студента-первокурсника. Подвиг, однозначно да, достойный очередной степени ордена Мерлина. Это, раз, два, профессор стирает память спасенному студенту и прикладывает усилия для того, чтобы стычка осталась в тайне. Еще мы имеем неофициальные, но заслуживающие, если не доверие, то уж точно внимание, сведения о прошлом этого профессора, из которых следует, что профессор Локхарт, бывший облевитер, один из лучших оперативников отдела и весьма умелый маг, не растерявший за время писательства своих навыков, наоборот, только улучшивший их. 3. Это то, что Локхарт заранее знал о наличии в замке Василиска, так как я сам, следуя вашей рекомендации, сообщил ему о нем. Не получается. Слишком мало данных для анализа, директор Дамблдор, сэр. Можешь добавить в копилку 5, временную невозможность этого профессора покинуть замок, и 5 попыток связаться с Министерством магии и Департаментом магического правопорядка сразу после нападения Василиска на Минерву. Попыток, выразительно взглянул Поттер на продолжавшую лежать на столе колдографию, так и не дошедшую до адресата. Неудачных попыток, проигнорировал пантомиму мальчика Дамблдор. Так данных для анализа достаточно, пожалуй, кивнул Поттер, но это довольно жестоко, и поднимает новый вопрос: зачем, зачем вам Локхарт герой, или все же Локхарт мученик? Разверни, пожалуйста, свою мысль, Гарри, снова погладил свою бороду Дамблдор. Хорошо, Локхарт из людей со стержнем, совесть для него не пустой звук, он не сможет бросить детей в смертельной опасности, если до того, как я сообщил ему о Василиске, он еще мог сбежать, найти или придумать способ и, наплевав на попутный ущерб, бросив все, сбежать из Хогвартса, то после уже не может. При этом все каналы для запроса помощи от сторонних специалистов, а я так полагаю, что обратиться ему есть к кому, вы ему демонстративно перекрыли, сами при этом, изобразив полное равнодушие к проблеме безопасности детей. В создавшихся условиях, только вопрос времени, когда он сорвется, бросится лично убивать монстра и управляющего им Тома. А Локхарт ведь не боевик, это отчетливо видно даже по этой колдографии. Реальный боевой опыт, конечно, есть, но нет привычки бить насмерть, рука недостаточно твердая. Потенциал хороший, как следует натаскать на кровь возможно в разумные сроки, но это полностью сломает его личность, устроит внутренний конфликт, с которым он не в состоянии будет справиться, что в конечном итоге его погубит. Так к чему это все, зачем, договариваешь? Мягко улыбнулся Дамблдор. Зачем использовать для решения ползучей проблемы профессора Локхарта, когда есть я? Разрешите, дайте команду, и в течение 2 суток тайная комната будет найдена, Василиск и Том зачищены. Тихо, быстро, надежно, незаметно, с гарантией. Лукавишь, пожурил Дамблдор, не перестав улыбаться. Лукавлю, согласился мальчик. В течение 2 часов, не разрешаю, погладил бороду директор. Почему? Гилдерой, талантливый мальчик, он учился у меня трансфигурации, и даже брал дополнительные уроки по продвинутой трансфигурации, зарывает свой талант в землю, но он же не боец, он оперативник, ты прав, боевая магия не является одной из его сильных сторон, его сильные стороны, импровизация, размах, умение устроить шоу, а не бойтесь, чего, что Хогвартс не учлеет. Ну, у меня есть один знакомый маг-архитектор, да и вообще, замок несколько архаичен, многое можно было бы сделать проще, эффективнее, интереснее. Дамблдор мечтательно погладил свою бороду, позванивая колокольчиками. Мальчик почесал в затылке, затем пожал плечами и замолчал, считая тему исчерпанной. Глава 45. После очередного урока затем у первокурсников Гилдера и Локхарт остался сидеть в своем кабинете, устало опустив голову на сложенные на столе руки. Мысли в голове его двигались тяжелые и неприятные. Веселья в них не было. С ночного происшествия прошел почти месяц. Очень длинный месяц. Обязанности декана факультета, учебные занятия, которые Гилдерой все же приходилось вести у всех 7 курсов. Пусть он изрядно сокращал их по времени объединениями факультетов. Пусть сами занятия состояли из тупого чтения вслух его учебников и разыгрывания студентами сценок из них, с минимальным участием самого Локхарта, во время урока он в наглую занимался оформлением и разбором факультетских дел, но они отнимали время, да и знания совсем забить на детей, исключая 1-й курс, с которым он продолжал заниматься по индивидуальной программе, Гилдерою не позволяла совесть, и знания он им давал способом самообучения, домашними заданиями. Читать каждый день кипу эссе профессору совершенно не улыбалось. Нет, он, конечно, начал с эссе, но, как начал, так и закончил, слишком трудоемко и нудно. А нудный бесполезный труд Гилдерой, как и всякая творческая личность, не любил. Так что, применив мозги по назначению, для штурма данной проблемы, профессор Зати пришел к выводу, что подход к проверке теоретических знаний студентов следует менять. Теперь этой самой проверкой занималось зачарованное самопишущее перо. Самому же Локхарту оставалось только формулировать вопросы, записывать их на пергамент, после чего размножать его заклинанием копирования, раздавать в начале занятия и собирать через 5 минут. Сверкой результатов с эталоном занималось перо. Результаты заносились в отдельный список им же, который и оглашался теперь в конце каждого занятия. Просто, удобно и очень экономит время. Практика же. Как-то, на одном из спецсоветов прозвучало предложение открыть в школе дуэльный клуб для обучения студентов навыкам самообороны. Мол, когда-то в Хогвартсе такой был, но желающих взяться за его организацию не нашлось. Флитвик отказался, сославшись на занятость с новым факультетом, а Локхарт даже объяснять ничего не стал, просто сказал, что не хочет. Он и в самом деле не хотел. Вообще, не видел в этой идее никакого рационального зерна, учитывая свою осведомленность о том, кто же является ужасом Слизерина. Василиска на дуэль не вызовешь, он ведь точно дуэльный кодекс соблюдать не будет. Так к чему тогда засорять им мозг детям? Но и тут совесть не позволяла забить окончательно. Список необходимых для освоения заклинаний Локхарт выдал каждому курсу после второго же занятия. Список, в котором были названия заклинания, краткое описание его действия и ссылка на литературу, описывающую его, обещал в конце года провести практический экзамен по этому списку. В случае появления вопросов по заклинаниям разрешил подходить к нему. Пока что предложением воспользовалась только второкурсница с Гриффиндора Гермиона Грейнджер, пара человек с Ривенкла и десяток семикурсниц, у которых мысли были точно не о магии, а о теле самого Локхарта. Гилдера их намерения видел прекрасно, и, не будь Ольги, вполне мог бы даже и взаимностью им ответить каждое индивидуально, естественно. Но Ольга была, и заговор-контракт был, так что пришлось отшивать. Тем же студентам, что подходили именно за помощью с освоением заклинаний, он в этой помощи не отказывал. Объяснял, поправлял движение палочки, вербальную формулу, рассказывал некоторые тонкости, но сам не демонстрировал действия. Во-первых, считал это непедагогичным. В его понимании нельзя навязывать волшебнику чужой образ действия заклинания. Волшебник должен создать свой собственный, неповторимый, индивидуальный, сильный, а не копировать ослабленный чужой. Во-вторых, не хотел рушить свою маску слабого мага, почти что скриба. Тяжелый месяц ожидания. Ожидания новых нападений и новых жертв. Их все еще не было, но ожидание выматывало. Стараясь отвлечься, Локхарт все свое свободное время проводил в запретной секции библиотеки, бывало что задерживаясь там на целую ночь, если не было его очереди ночного дежурства. Мадам Пинс не возражала, все же Гилдерой не студент, а преподаватель, за ним следить не нужно, да и разрешение на посещение секции у него априори есть. Так что волшебница просто оставляла ему ключ, а сама уходила. Что ж, во всей ситуации был всего один, но очень существенный плюс – Гилдерой был все еще жив. Это без всякого сомнения радовало. Настолько, что даже появлялась робкая надежда дожить и до рождественских каникул, когда старый паук уже не сможет помешать ему покинуть опостылевшие стены. А там, за стенами ждет Ольга, и Сейрус, и Министерство магии, и Департамент магического правопорядка, и Корпус мракоборцев, и Международная магическая ассоциация в конце-то концов. Будет к кому обратиться для изведения Василиска. Но, до Рождества еще надо дожить. Что в этом старом шотландском замке не столь уж и просто. То, что в одной встрече с ужасом Слизерина Гилдерою удалось выжить, не сильно его обнадеживало, второй раз могло так и не повезти. А ведь еще и амбидекстр. Старый страх под натиском новых волнений несколько притупился, но Локхарт не забывал, что мишень с его затылка отнюдь не снята, а выстрел может грянуть в любой момент. Это тоже угнетало, бодрило, конечно, придавало силы и решительности, но и давило на психику тоже. В этот день была настоящая вьюга. Ветер завывал и кружил снег так лихо, что из окон коридора, по которому шел трехкратный обладатель приза ведьминского еженедельника за самую обаятельную улыбку, не удавалось рассмотреть опушки запретного леса, который находился с этой стороны не дальше километра от стен замка. Локхард не очень-то любил снег, раньше. Сейчас же, почему-то это буйство стихии напоминало ему Ольгу. Хотя, чем именно, он и сам бы не взялся сказать. Вот просто напоминало. Или же он просто так сильно по ней успел соскучиться за прошедшее время, что мысли к ее образу возвращались сами собой и безо всяких напоминаний. Ее телефонный номер молчал вот уже как две недели. Поначалу отзывался длинными гудками, а потом сообщением оператора об отсутствии абонента в зоне действия сети. Ольга была в командировке по делам своей службы. «Где-то кто-то кое-где у нас порой тихо жить не хочет», так она со смешком и вздохом одновременно сказала ему в последний состоявшийся у них телефонный разговор. Обещала, что больше пары недель это не займет, а телефон оставила дома. Такие вот дела. Не то, чтобы уж совсем грустные, но и веселыми их назвать язык не поворачивался. Занятие с первочками в этот день было последней парой в расписании. Сегодня Локхард учил детей летать. Просто летать. Вот так вот. При том, что сам не умел. И даже не знал тех, кто умеет. Слышал только, что тот, кого убил Гарри Поттер, вроде бы мог, но доподлинно этого не знал. А вот у первокурсников Хогвартса получилось. И притом с первого раза. Все же, воистину, магия может все. Даже завидно. Теперь вот летают по всему замку, пугают привидения и сбивают картины со стен, заставляя встречных поперечных застывать с открытыми от удивления ртами. Ну, а что, ведь, в отличие от свободно порхающих по коридорам первочков, они-то точно знают, что без метел, ковров, крылатых зверей и иных приспособлений летать невозможно, они же умные, а дети вот не знают и летают. Похоже, завтра будет внеочередной педсовет, на котором в дополнение к уставу Хогвартса будет внесено новое правило, регламентирующее полеты на территории школы. Локхард даже улыбнулся, представив лицо Снейпа при обсуждении этого вопроса. Помнится, когда в понедельник после ночной встречи с ползучим ужасом, Локхард обучил весь первый курс кукарекать при помощи магии, к вечеру у ужаса подземелья отчетливо глаз дергался. Во вторник обучился кукарекать второй курс, в среду третий, в четверг четвертый, в пятницу пятый, а шестой и седьмой получили домашние задания за выходные обучиться самостоятельно со сдачей зачета в понедельник. Снейп не показывался из своих покоев и лабораторий две недели, пока детям не надоело оглашать птичьим криком хогвартские коридоры. Пищу принимал там же, используя для доставки услуги домового эльфа. Кстати, в каждом тесте по защите от темных искусств с тех пор, минимум один вопрос был посвящен королевскому Василиску, а конкретно его слабости, петушиному крику, и его силе, убивающему взгляду и смертельному яду. В каждом тесте, всех курсов, кроме первого. Первый курс тестов не писал, первый курс играл в Василиска на уроках, минут 15 в конце, после основного занятия. Правилами игры было: нельзя смотреть в сторону шипения, надо делать яркую вспышку и надо громко кукарекать, потом быстро убегать, не оборачиваясь. А так, почти что обычные салочки. Детям нравилось. Они иногда и вне уроков в школьных коридорах в эту игру играли. Дети, что взять? Вот только Локхарту было не до шуток, когда он на это смотрел. И даже оправдание, что он сделал для них все, что в его силах, научил, дал столько подсказок, что даже тупой или слепой не смог бы не догадаться о природе ужаса Слизерина и как спасаться при встрече с ним, не успокаивало. На душе скреблись кошки, но рожу с ней по на предстоящем педсовете стоит запомнить и сбросить получившиеся воспоминания в омут памяти обязательно. Гилдерой улыбнулся своим мыслям и повернул за очередной угол. Повернул и остановился, а улыбка застыла на его лице. Застыла, продержалась несколько секунд, а после сползла с лица. В полутора метрах над полом висел в воздухе первокурсник Хаффлпафа. Застывший, парализованный первокурсник Хаффлпафа. Перед ним висел застывший в воздухе и какой-то, словно подернувшийся черным пеплом призрак почти безголового Ника, а в воздухе между ними постепенно таяли искорки остатки телесного патронуса мальчика. Вилли Никсон, маглорожденный Хаффлпафец, сын лондонского банковского служащего, которого Локхард лично привел в этот мир магии, родителей которого убеждал, что их мальчик обязательно вернется к ним не позже рождественских каникул. Лично обещал, что вернется. Кулаки Гилдероя непроизвольно сжались с такой силой, что костяшки на них побелели. Послышался скрип зубов. Затем Локхард закрыл глаза. Он простоял так целую минуту. Потом кулаки его разжались. Глаза открылись. В лице его, в позе, во взгляде не было гнева, не было желания убивать. Это был снова тот самый Локхард, к которому все в этом замке уже успели привыкнуть. Немного чудаковатый, бесполезный, безопасный, болтливый и хвастливый слабый волшебник, почти что сквиб. Вот только в соответствии с ситуацией растерянный и немного напуганный. Он взмахом палочки создал телесного патронуса и отправил его к директору с сообщением о случившемся. Патронус – сложное заклинание, принадлежащее к высшей светлой магии. Если бы его в исполнении Локхарта увидел кто-то из преподавателей или старшекурсников, то образ слабосилка-хвостуна тут же бы дал основательную трещину. Директору же показать это заклинание было можно. В конце концов, старый паук и так знает о Локхарте достаточно, чтобы не вестись на его кривляние. Как-никак учителем его был и экзамены у него принимал. Патронус умчался сквозь стену к получателю послания. Теперь оставалось лишь дождаться прибытия профессоров и мадам Помфри. А потом можно будет продолжить свой путь в библиотеку, пытаясь убедить в тысячный раз самого себя, что это не его война, в тысячный раз почти убедить. Глава 46. Ольга вернулась домой в свою служебную архангельскую двушку после двух с лишним недельного отсутствия. Долгий авиаперелет вымотал. Хотелось по-быстрому сбросить вещи, принять душ, покушать и завалиться спать. Старший их группы давно уже уговаривал упертую девчонку переехать из своей глухомани куда-нибудь в Москву, или на край в Питер, чтобы не приходилось каждый раз дожидаться, пока она на своих перекладных оленях до места сбора доберется. Но Ольга в этом вопросе была непоколебима. Путешествовать ее нравилось, смотреть разные города, страны, новые места, новых людей, но жить только дома. И максимальной уступкой, на которую девушка была согласна пойти, как раз и был областной центр, то бишь тот самый Архангельск со служебной квартирой, крупный транспортный центр с ЖД-веткой, водной артерией и аж двумя аэропортами. Правда, добираться из него до европейской части населенного мира было и правда долго и утомительно. Что ж, бросив вещи в стирку, приняв душ и уминая наскоро пожаренную яичницу с колбасой, Ольга добралась до своего мобильного телефона. Работать в этот раз пришлось где-то совсем уж в несусветной глуши, хоть и располагавшейся в каких-то паре тройки сотен километров от Москвы, но настолько дикой, что телефон там был совершенно бесполезен. Так он и провалялся в сумке в гостиничном номере, пока девушка со своей группой по лесам да болотам лазала, пока вовсе не разрядился. Ольга отыскала в той же сумке шнур с зарядкой и дала, наконец, покушать своему гаджету. Тот весело засветился ожившим экраном, поприветствовал стартовой мелодией, а после начал забрасывать сигналами приходящих сообщений с информацией о пропущенных вызовах тех, кто в прошедшие дни хотел с ней поговорить, но так и не смог. Ольга дождалась, пока аппарат перестанет пищать, и принялась за пролистывание журнала левой рукой, пока правой цепляла кусочки жареной колбасы и яичницы вилкой прямо из сковородки. Звонки от мамы, звонки от сестры, звонки от Гилова. Каждый день звонил, да еще и не по разу, хоть и знал, что я в командировке, ждал, надеялся. Ольга нахмурилась. Вот только два последних дня звонков от него не было, только одно сообщение, после которого звонки, как отрезало. Нет, были сообщения и раньше, ровно по два в день, одно утром, а одно вечером, но вот это пришло не в срок. Ольга решила не торопиться и прочитать их все по порядку, от первого к заключительному. Сперва улыбка снова вернулась на ее лицо, негодник Гилдерой писал ей нежности, желал доброго утра и добрых снов по московскому времени, ведь о том, где именно девушка живет у себя в России, она так парню и не сказала. Парень, и пофиг, что ему почти тридцатник уже, а вот в предпоследнем сообщении написал, что один из его учеников оказался парализован, едва-едва избежав смерти. Дальше два дня сообщений не было, а потом последнее СМС. «Оля, я люблю тебя. Знай, я люблю тебя. Но больше так не могу. Не могу стоять в стороне. Прости». И все. Больше ни звонков, ни сообщений не было. Девушка нахмурилась и отложила вилку. Она выбрала знакомый номер и нажала на вызов. Длинные гудки. Длинные гудки до самого обрыва установления связи. Ольга нахмурилась еще сильнее и, холодея сердцем от нехороших предчувствий, нажала на вызов снова. Снова пошли длинные гудки. 4, 5, 6. После седьмого послышался голос. Детский голос, не голос Гилдероя, сказавший по-английски. «Да, я вас слушаю. А где Гил? Могу я услышать Гилдероя Локхарта?» — спросила Ольга. «Нет, к сожалению, он не может подойти к телефону». «А кто его спрашивает?» Его девушка, начиная злиться и одновременно всерьез беспокоиться, сказала она. «С кем я говорю, и как у вас оказался телефонный аппарат Гилдероя?» «Меня зовут Гарри Поттер». Декан Локхарт оставил свой телефон в кабинете. «Поттер?» – удивилась Ольга. «Поттер, мэм», – подтвердил голос. «Так отдайте телефон Гилдерою, я хочу его услышать». «Не могу, мэм. Профессор Локхарт не может говорить. Он сильно пострадал в схватке с королевским Василиском в тайной комнате Хогвартса». «Василиск, что с ним? Что с Гилом? Он жив? Я всего лишь студент, мэм», — ответил голос. «Мне не говорят. Я только знаю, что его отнесли в больничное крыло. А что с ним, жив ли он, я не знаю. Простите», — и повесил трубку. Ольга еще 10 секунд просидела с остановившимся взглядом, слушая короткие гудки из динамика мобильного телефона, а затем вскочила с места и бросилась к двери. Глава 47. Хогвартс всколыхнула новость о новом нападении на студента. Никто о нем не сообщал официально, но это же интернат, замкнутый достаточно небольшой коллектив. Все у всех на виду. Утаить ничего невозможно в принципе. А тут такое. Не то, чтобы нападение на студента было страшнее, чем нападение на преподавателя, но ведь оно не первое, а два настолько вопиющих случая в совокупности. Это уже повод, очень серьезный повод. А если к этому добавить еще и парализованного призрака, лежащего на соседней с преподавателем и студентом койке больничного крыла, а тут еще внезапная болезнь, поразившая сов в Совятне, вроде бы ничего особенного, что-то вроде легкого гриппа у людей, для жизни в целом не опасно, но куда-то лететь с посланием уже не отправишь, да еще и заразное. Прибывающие с письмами личные птицы учеников и их семей почти мгновенно ее подхватывали. Мелочь. Но замок оказался в информационной изоляции. Слухи же его переполняли. Мрачные, пугающие, хотя, пока что, и не панические. Только и разговоров было, что о наследнике Слизерина и его ужасе, что скрыт в тайной комнате. На этом фоне даже ссора двух деканов прямо в большом зале во время обеда слегка меркла. Меркла, но не терялась. Все-таки то же событие. Ссора. Декан Ривенкла поругался с деканом Слизерина по поводу результатов турнира по квиддичу. Сильно поругался. Точнее, поругались, что Снейп, что Локхарт чуть ли за палочки уже не схватились. Точнее, они и схватились, но директор вовремя вмешался и не позволил этим горячим головам начать заклинаниями бросаться. А предметом спора стал никто иной, как ловец сборной Ривенкла Гарри Поттер с его самоубийственными агрессивными трюками и неспортивным поведением. Снейп утверждал, что победа воронам досталась только из-за него, незаслуженно, так как остальная команда фекалий. Ну, примерно так можно было обобщить все высказывания декана Слизерина. Декан же Ривенкла с подобным суждением не соглашался. Ну, это если говорить культурно и выбросить из речи Локхарта все переходы на личность и внешность Снейпа. Что ж, результатом ссоры стал матч-реванш между воронами и змеями, сборными Ривенкла и Слизерина, вот только по немного необычным правилам, без ловцов. Снейп не соглашался на участие в игре Поттера, так как эксперимент с ним ничего не докажет, а на другую кандидатуру ловца не соглашался уже Локхарт. Безаргументно, просто не соглашался и все тут, либо Поттер, либо никто. Спор профессоров на педагогическом совете рассудил Дамблдор, и результат был объявлен там же, в большом зале, но только уже перед ужином. Двухчасовой матч без ловцов, через два дня, то есть в субботу. Эта новость сумела составить конкуренцию новости о ночном нападении на первокурсника Хаффлпаффа, тем более, что первокурсник был вчера, а матч еще только в субботу. Хогвартс загудел в предвкушении. Назначенный день, 11 утра, на стадионе собралась вся школа. Все, от мала до велика, вышли в это солнечное утро для того, чтобы стать свидетелями исторического сражения между факультетами за кубок школы. Да-да, именно за кубок школы. Такое условие поставил директор: победитель получает все. И оба декана с ним согласились. Декабрь, холодно и белым-бело от снега, но преподаватели расстарались в этот раз на согревающие чары для трибуны игроков, так что ничто не мешало зрителям насладиться зрелищем, а игрокам показать все, на что они способны. Старосты факультетов быстренько провели перекличку и доложили своим деканам о 100% явке студентов, те сообщили директору, Дамблдор выслушал и дал отмашку на начало действия. Ну как, отмашку, речь целую произнес. Однако игра началась, игроки взмыли в воздух и понеслись на соперников. Локхарт пытался держать лицо и не хмуриться, вроде бы получалось, хотя причина для плохого настроения была достаточно веской. На игре отсутствовала одна семикурсница с его факультета. Вроде бы мелочь, о которой он директору сообщать не стал. Мало ли не здоровится или не хочется никуда переться субботним утром, тем более на квиддич, не входящий в сферу ее интересов. Вот только на других факультетах явка была полной, не было больше отсутствующих, причем, не только студентов, но и преподавателей, даже Трелани из своей башни спустилась. Ну, за исключением мадам Помфри и ее парализованных подопечных в больничном крыле, у тех причина более чем уважительная. Что ж, так или иначе, а отменять все было уже поздно. Локхард вздохнул, незаметно подменил себя плотной иллюзией и под дезиллюминационными чарами покинул свое место на трибунах, а после и стадион, незаметно. Вот только на входе в замок его уже поджидал второкурсник в очках-велосипедах и с занимательным шрамиком на лбу под аккуратной челкой. Профессор, с уважительным поклоном поприветствовал вышедший из-за колонны мальчик, своего декана, который как раз сбросил с себя чары невидимости и оправил мантию. Поттер, вздохнул Гилдерой, и почему я не удивлен, даже не спросите, что я здесь делаю, удивился мальчик, зачем, и так ведь понятно, что меня поджидаешь, пожал плечами Локхард, и даже не станете возмущаться, не стану, отозвался преподаватель, ты достаточно умный парень, чтобы осознавать все риски и самому решать, что делать, хочешь умереть, не стану тебя отговаривать, это потому, что вы все еще считаете меня убийцей профессора Квирилла. Чуть склонил голову к плечу мальчик со внешностью ангела. Локхард пожал плечами и пошел в замок. Поттер пошел за ним. Знаешь, первым нарушил молчание Гилдерой, которого начало немного потряхивать от осознания предстоящего сражения. У каждого мандраж перед боем выражается по-своему. Кто-то замыкается в себе и мрачнеет, кто-то становится суетливым и постоянно чем-то старается занять руки, кто-то нервно хихикает. У кого-то наступает истерическая веселость, у меня же особенность. Я болтаю. Болтайте, уточнил мальчик. Да, ответил мужчина, без умолку, не затыкаясь. Это нервы, так что не обращай внимания. Если тебя это напрягает, то... Нет, что вы, профессор, нисколько не напрягает, заверил Поттер. Ладно, а то я уже хотел силенце на себя наложить. Тоже вариант, как-то приходилось его использовать в одном дельце, когда нельзя было себя выдавать звуком. Вариант, правда, очень дискомфортный, собственные нервы и натуру обмануть сложно, напряжение копится. Я, когда предстоит опасное дело, просто не могу молчать, меня распирает. Я могу трепаться о чем угодно, и при этом мне даже не обязательно отвечать, я все равно не заткнусь, не смогу просто. Нервы, это меня не пугает, профессор, улыбнулся мальчик. Возможно, я даже сумею узнать что-то интересное. «Ах ты, маленький негодник!» – шутливо погрозил ему пальцем мужчина, которого потряхивало уже ощутимо. «Информацию собираешь, секреты выпытываешь. Что ж, для этого сейчас подходящая обстановка. Сэр, а как вы собираетесь проникнуть в тайную комнату? Вам удалось отыскать вход, не то, чтобы именно вход, но основное направление и отправную точку для поисков я вычислить смог. Это туалет на втором этаже, тот самый, который не работает и облюбован призраком». «Плакса Миртл?» – уточнил Поттер. «Да, Плакса Миртл, а точнее Миртл Элизабет Уоррен, пятикурсница Ривенкла, первая жертва Василиска, погибшая 50 лет назад в этом самом туалете. Логично предположить, что это не было случайностью и один из входов в тайную команду находится именно там, точнее здесь. Мы уже пришли», – сказал Локхард, открывая за ручку дверь заброшенного женского туалета. «Пожалуй», — согласился Поттер, — «но как вы собираетесь его искать? Ведь он же наверняка очень качественно зачарован». «А я не собираюсь искать», — продемонстрировал свою призовую улыбку декан Ривенкла. «Не собираетесь?» — насторожился мальчик. «Нет, не собираюсь», — повторил Локхард и взмахнул волшебной палочкой, трансфигурируя один из умывальников в центре комнаты во что-то непонятное. Несимметричный металлический цилиндр с какими-то разъемами, выемками и сужением на конце. Мальчик присмотрелся внимательнее и тут же отступил на два шага. «Я его пробью. Это ведь просто не может быть тем, о чем я думаю. Профессор, скажите же, что это не оно», — произнес он, продолжая пятиться к двери. «Не могу быть уверен в том, что именно ты думаешь об этом, Гарри», — продолжил болтать Локхард, делая какие-то пассы своей палочкой. «Но это W84, американская двухступенчатая боеголовка с переменной мощностью от 0,2 до 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Такие использовались в их грифонах одно время. Вы с ума сошли, «Профессор, ядерная бомба в Хогвартсе», — выпучил глаза Поттер, упершийся спиной в стену, «термоядерная». Поучительно поднял указательный палец Гилдерой. «Думаю, одной килотонны будет достаточно, да ты не менжуй, Гарри. Волшебный мир Костин, консервативен, медлителен и нетороплив, но слепыми дебилами магов назвать все же нельзя, хоть иногда и очень хочется. Причем здесь это?» – нахмурился мальчик. «Впервые ядерное оружие маглы испытали на маглах в 45-м году в японском городе Хиросима, повторив эксперимент, как это и положено у ученых для точности фиксации результата, в Нагасаки. И результат такой. Погибло около 100 тысяч маглов и 9 волшебников. Оставить подобное происшествие без внимания было бы высшей степенью глупости. И маги не оставили. То есть как? Чуть разгладились складки на лбу мальчика. Очень просто, но очень медленно», — хмыкнул Локхарт, закончив свои манипуляции. «В 61-м в Союзе провели испытание уже термоядерной бомбы на 56 мегатонн в присутствии группы наблюдателей от Международной магической ассоциации. Возглавлял группу Фламель. 27 лет на выработку позиций по вопросу, а очень по-магически», — Локхарт вышел из туалета и отошел к окну в дальний конец коридора. Поттер очень спешно последовал за ним, а уже в 85-м молодой многообещающий Обливитер Г. Локхарт был отправлен в составе международной исследовательской группы по вопросу магловского ядерного оружия для обеспечения сохранения статута секретности в Казахстан. «Семипалатинский испытательный полигон», — уточнил Поттер. «Скорее всего», — кивнул Локхарт, продолжая накладывать какие-то чары своей палочкой. «Вроде бы как-то так назывался ближайший город. И что вы там делали?» «Взрывали, естественно. Очень много взрывали. Наворовали всевозможных ядерных боеприпасов со всего мира. От тактических носимых устройств и инженерных мин до стратегических ракетных боеголовок у меня еще с той поры пара сувенирчиков где-то завалялись. Если очень интересно, потом подарю, но не суть». Гилдерой сделал еще один пас своей палочкой, и в свободной руке у него появилась маленькая черная коробочка с выдвижной антенкой и красной кнопкой посередине. Там, в степи, как раз сохранился старый мэнор пресекшегося чистокровного рода. Было решено использовать его для проверки свойств магловского оружия. 150 килотонн он выдержал. 150 килотонн. Снова выпучил глаза Поттер. «Да», — кивнул Локхарт. «Мы тогда начали с совсем слабеньких зарядов в 0,2 килотонны и постепенно увеличивали мощность. Подрыв боеприпаса производили воздушный, на установленной магловскими инструкциями высоте, имитируя ракетный удар. 150 на высоте 600 метров от поверхности земли стационарная защита мэнора выдержала. А вот 200-ка защиту уже снесла и стены порушила. Потом мы общими силами быстренько пограбили закрома вскрытого мэнора. Ну, до чего добраться смогли, но не суть. В общем, восстановили стены, восстановили защиту и все по новой. Только уже не воздушный подрыв, а непосредственно на поверхности защиты. Так пробило уже соткой, ну, а потом взрывали непосредственно комнаты, перекрытия, подвалы. Пока одна большая воронка не осталась, увлеклись маленько, да. И зачем все это? Ну, после первой фазы наши умники на недельку засели за расшифровку собранных данных и расчеты с перерасчетами допилили свои наработки по противодействию, отстроили мэнор заново. Только уже с доработкой защиты принялись снова подрывать 2 мегатонны он выдержал. Десятка уже размолола мэнор в пыль. То есть, это предел прочности магической защиты? 2 мегатонны? Заинтересовался Поттер. Причем вид у него был при этом да нельзя деловитый. Нет, конечно, улыбнулся Гилдерой. Магия может все. Мы ж там почти полгода сидели. Повзрываем, посчитаем, подумаем новое придумаем, снова взрываем. И так далее. Когда мэнор выдержал контактный подрыв 100-мегатонной боеголовки, со стационарными защитами закончили. Принялись за разработку личных щитовых чар, то есть предел, 100 мегатонн, снова уточнил Поттер, поправив очки на переносице. Не, просто более мощных фугасов у маглов не было, а самим их изобретать стрёмновато. Итак, камчатские геоманты, которые в нашей команде были, замучились земную кору стабилизировать и удерживать от тектонического разлома, когда эта дура 100-мегатонная взрывалась. А уж сколько пришлось обливиторам мотаться по планете, подчищая память всяческим сейсмологам и им подобным, жутко вспомнить. А личный щит сколько выдержал? Сменил тему мальчик, который все еще не помер. Личный я на спор под мегатонной стоял. Был там мракоборец один молодой, с Байкала родом. Петька Харидойцев, веселый малый. Эх, помню, Как-то мы с ним потом под Игоркой зажигали, а еще в Дублине и Малахиде. Надо будет как-нибудь снова пересечься, если выживу. Так что с личным щитом, профессор, поторопил Поттер. А что с личным щитом? Его сейчас противоназывают. На третьем курсе изучают. Противодержит мегатонну. Не совсем, противо, это облегченная версия. Мобильная, больше для скоростного боя, хоть и блокирует все 5 поражающих факторов ядерного взрыва. В эпицентре или близко к нему лучше не применять, снесет. Километрах в 5 уже, наверное, можно. А вот противомаксима в сферической конфигурации в связке с чарами головного пузыря и чарами фиксации в пространстве может и 10 мегатонн выдержать, если у мага руки откуда надо растут и нервы крепкие. Круто, покачал головой задумчивый мальчик. Потом он посмотрел на профессора, на зажатый в его руке детонатор и приподнял правую бровь. «Профессор, вы ведь время тянете?» «Да, да», – тяжело вздохнул Локхарт и тоже посмотрел на свою левую руку. Вредноскоп на запястье был окрашен в ровный розовый цвет, стрелки на циферблате указывали в сторону туалета. «Тяну время. А почему? Что-то должно произойти. Вы чего-то ждете?» – продолжал допытываться мальчик с ангельски чистым взглядом. «Нет», – с новым вздохом признал мужчина. «Мне просто страшно, но вы же ведь уже стояли под мегатонной», — склонил голову к плечу Поттер. «Тогда я был не один, тогда был кураж. Мы с Петькой глаза в глаза стояли, кто первый струсит, откажется, аппарирует. И кто струсил? Никто. Так и простояли в огненном аду, пока ликвидаторы не подоспели со своими чарами нейтрализации. Ох и напили всем с ним в тот вечер, тем более, что у вас опыт уже есть». «Понимаешь, Гарри», — еще раз вздохнул Локхарт, — «это было больше 7 лет назад, я был моложе глупее». «Именно. Сейчас вы на 7 лет более опытный и умелый волшебник. Должно быть проще, Мерлин». «Гарри», — воскликнул Локхарт, — «как ты не понимаешь, я не взрыва боюсь, мой противо справится безо всяких сомнений, но взорвать бомбу на полигоне — это одно, а разнести пол Хогвартса — это же совсем другое. Да меня же живьем сожрут, если Василиск не сделает этого раньше. А вы разве не думали об этом? До того, как все это заварить?» Склонил голову к другому плечу Поттер. Декан Ривенкла сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Ты прав, Гарри», — уже спокойным голосом сказал он и поднял детонатор. «И?» — через десяток секунд спросил мальчик. «Отстань, маленькое чудовище, дай силами собраться. В конце концов, не каждый день я взрываю собственную школу. Жмите, профессор, и вы станете кумиром всех вовочек мира», — весело воскликнул Поттер. Локхарт еще раз вздохнул, махнул палочкой. «Противомаксима!» — крикнул он и в следующую секунду нажал на кнопку. Глава 48. «Чего-то я не понимаю, сэр», — почесал палочкой, легко проткнувший мыльную пленку чар головного пузыря, в затылке Поттер, обращаясь к стоящему рядом декану Ривенкла, едва видимому из-за пыли, хотя до него легко можно было бы дотронуться. Стоило лишь поднять руку, настолько густой она была, по грубым прикидкам, чтобы провернуть то, что вы сейчас провернули, требуется выдать больше 20 мегаватт меньше, чем за секунду. Намного меньше, чем за секунду. Это мощность средней ГЭС. Не крутовато ли для не самого сильного мага, или ваш рейтинг искусственно занижен? Рейтинг, хмыкнул Гилдерой. Гарри, ты пытаешься подходить к волшебству не с той стороны. Ватты, мегаватты, гигаватты. Это волшебство, Гарри, а не сраное электричество. Его нельзя измерить. Волшебник не вырабатывает ману и не тратит ее при создании чар. Он просто творит с окружающим миром то, что желает. То, на что хватает его воли, уверенности и фантазии. Мана – придумка маглов. Их попытка мечты о волшебстве подогнать под свой научный шаблон понимания окружающего мира. Но энергия, начал, было мальчик. Энергия, материя, информация, законы сохранения, причинно-следственные связи, непрерывность и линейность времени, законы логики. Чушь это все собачья. Волшебство так не работает. И, если ты это не примешь всем своим существом, то так и останешься магом, маглом, уточнил Поттер. Маги и маглы, разница всего в одном г, поморщился декан Ривенкла. А вы разве не маг, уточнил, слегка нахмурившийся мальчик. Я, волшебник, ответил Локхарт. Вот только не было в этом его заявлении привычного уже всем обитателям Хогвартса заносчивого пафосного бахвальства. Вообще пафоса не было, была простая констатация факта. А Волдемарт кто? Маг, великий темный маг. Но вы же только что сказали, что маги и маглы. Великим можно стать даже свинопасом, Снова поморщился Локхард. Было бы желание и воля для достижения этого желания. А у того, кого я все равно не стану называть вслух, хоть ты его уже убил, и первого и второго было хоть отбавляй. Неприятный был человек. Вы были с ним знакомы? Удивился Поттер. Нет, повезло не иметь такого сомнительного удовольствия. Но видеть как-то видел. Мужчина зябко повел плечами. Не хочу вспоминать. Чем мне нравится трансфигурация? Довольно резко перевел тему он. Так это обратной трансфигурацией. Движение палочки, картинно взмахнул своим инструментом волшебник, и нет тебе никаких радиоактивных элементов в пыли, земле и воздухе, так как все радиоактивные и иные элементы становятся обратно самым обычным фейнсом, которым были до моего вмешательства. В этот момент над центром получившейся ямы появился старый пыльный умывальник, повисел секунду и рухнул вниз, в пыльную неизвестность. Классно, правда же? Впечатляюще, снова почесал палочкой затылок мальчик. Еще бы и пыль бы убрать. Не проблема, взмахнул особым образом своим инструментом Локхард, вызвав несколько десятков небольших шустрых смерчиков, которые забегали вокруг, с бешеной скоростью втягивая в себя всю пыль из воздуха и с любых поверхностей. С минуту они носились вокруг, затем слились в один 50-метровый смерч, втянувший в себя остатки пыли с высоты, после чего этот грязный вихрь отлетел метров на 500 в сторону запретного леса, где распался, вылив всю накопленную пыль и грязь на землю. Обычные бытовые чистящие чары, только в большем масштабе. «Круто», — задумчиво сказал Поттер, неспешно осматриваясь вокруг вставшим, вдруг, прозрачным окружающим воздухе. И сложно было сказать, к чему именно относилось высказывание, к примененным чарам, или к тому, во что превратилась та часть Хогвартса, которая еще совсем недавно была туалетом Плаксы Миртл, а превратилась она в ничто, в кратер, достающий до фундамента замка. Причем, начинался кратер в метре от ног Локхарта, делая ровный, словно от огромного лезвия ножа, срез замка. В противоположную же сторону разрушения тянулись на несколько километров вдаль, достигая опушки запретного леса, в которой метров на 30 вглубь были поломаны и повалены деревья. Неровный такой эллипс разрушений. «Кажется, над нами башня факультета», — задумчиво произнес Поттер, — «была». Локхард нахмурился и, молча, принялся размахивать палочкой. Повинуясь этим взмахам, строительный мусор и непонятные обломки на дне кратера принялся расползаться в стороны, оголяя настоящее дно, которое они устилали и закрывали собой. «Кажется, получилось», — чуть склонив голову к правому плечу. Через несколько минут констатировал Поттер. Ровно под эпицентром зияла ровная круглая дыра, ведущая куда-то вниз, ниже основания Хогвартса. Вход в тайную комнату открыт. Но это просто варварство. Такие методы – это варварство. Никакого изящества и тонкости. Индиана Джонс убил бы вас за такое отношение к историческим памятникам. Искусство – это взрыв. Гордо заявил профессор, отметая все обвинения. Поттер замер и внимательно посмотрел на своего декана после этих слов. «Вы смотрели Наруто?» – нахмурил бровки мальчик. «Наруто, что это?» – удивился Локхард. «Анимешка такая, неважно. Аниме, эти странные японские мультики?» – приподнял одну бровь мужчина. «Ты тоже их смотришь?» – «Тоже?» – уточнил Поттер. «Моя девушка их смотрит. Мне не нравится. Эти дикие огромные глаза наполовину лица, непропорциональные фигуры, сумасшедшие прически, писклявые голоса и странные словечки. Как это вообще можно смотреть? Вот скажи мне», с чувством высказался Гилдерой. Видимо, тема задела его за живое. «Если отбросить перечисленные вами, то останутся достаточно увлекательные и местами глубокие сюжеты», пожал плечами мальчик. «Нужно просто привыкнуть к такой форме подачи материала, если это все отбросить. А если следует это все равно отбрасывать, то зачем вообще было выделять это в отдельный жанр? На вкус и цвет, дуракам закон не писан», снова пожал плечами Поттер. «Кому-то ведь нравится. Но это же», возмущенно воскликнул Локхард. «Мы заходить будем, профессор», не слишком вежливо перебил его Гарри. «Или хватит того, что так эффектно постучались, опять тяну время», уточнил Локхард нормальным тоном. «Угу», кивнул мальчик утвердительно. Мужчина тяжело вздохнул и прыгнул вниз с края уцелевшего куска пола коридора. Его фигура, с трепещущей за спиной мантией, плавно, но быстро спланировала к отверстию трубы, тут же скрывшись в нем. Оставшийся на краю один Поттер, в третий раз почесал палочкой в затылке. За спиной идущего по странной старой пещере с палочкой в одной руке и пустынным орлом в другой Локхарта послышались шаги и поскрипывание камешков под чьей-то ногой. Волшебник не стал оборачиваться и размахивать пистолетом, только вздохнул. «Все-таки не отстанешь», — не спросил, а констатировал он. «Да как я могу остаться в стороне, когда тут такое событие происходит?» — хмыкнул догнавший его Гарри Поттер. «Событие?» — замер на месте Гилдерой. Простоял так секунду, затем тряхнул плечами и снова двинулся вперед. «Любишь присутствовать на событиях, но не мимо же проходить?» — резонно возразил Поттер. «Действительно не проходить же мимо маньяка, взрывающего ядрен батоны в школьном туалете. Ну вот же, вы же сами прекрасно меня понимаете», — засмеялся Поттер. «Главное, теперь не рассказывать близнецам Уизли о том, как вы это сделали, иначе одним факультетом Хогвартс не отделается, они с землей сравняют весь замок в попытках вас превзойти». «Уизли», — задумался Локхарт, припоминая, — «рыжие такие, с Гриффиндора». «Ну да, именно рыжие и именно с Гриффиндора. Их сейчас пятеро в школе, и все идеально подходят под это описание», — продолжал веселиться Поттер. «Да старина Артур, упертый мужик, решил, что сделает дочку, и не ебикахаем и сделал. Совсем замордовал бедную Молли. Вы их знаете?» — уточнил Гарри. «Артур Уизли был моим начальником в департаменте магического правопорядка. Так что, да, знакомы. Собственно, он и сейчас все еще всего лишь начальник отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений Маглов, так и не выбился в министры, как ни старался со своими заигрываниями с политикой. А я вот, вольный популярный писатель, имеющий деньги, славу и армию обожающих меня поклонниц, и безо всякой политики, никаких начальников, никаких планерок, никаких накачек, никаких штрафов и выговоров. Делаю, что хочу, где хочу и когда хочу». Даже излишне жарко выдал Гилдерой, видимо, снова затронув больную для себя тему. Гарри только головой покачал на это проявление чувств. «Профессор», — задумался он, — «а как смог сработать ваш детонатор, если сферический противомаксим блокировал все виды излучений? Сигнал же не должен был пройти. Вот, пока тебя волнуют такие вопросы, ты и остаешься вивалишь магом, Поттер, узколобым и ограниченным, хоть тебя и учит сам Дамблдор. Это волшебство, Гарри. Я захотел, чтобы нажатие кнопки вызвало ядерный взрыв умывальника, и он взорвался, вот и все. Какая разница, какая у этого всего была форма? Разве Дамблдор тебе этого не объяснял? Не припомню такого», все так же задумчиво ответил мальчик. «Что ж, значит, ты еще не готов понять», — пожал плечами декан Ривенкла, поводя пистолетом перед собой, выцеливая малейшую угрозу, но при этом продолжая идти вперед. «Да и противо был не сферическим, а полусферным, мог бы понять по форме среза этажей», — говорил профессор, а ствол пистолета в его руках слегка подрагивал, как и кончик волшебной палочки. «Что-то меня опять накрывает», — признался мужчина. «Вам страшно, профессор?» — спросил мальчик мужчину. «Очень», — не стал скрывать очевидного он. «Настолько страшно, что жилы под коленками трясутся, а сердце из груди готово выпрыгнуть через рот. Мордрит, это же Василиск. Василиск, мать его Моргану и Мерлина. Василиск, понимаешь, да еще и не один, а с тварью, что его пробудило. Они мертвые любых мастей, крайне опасны. Даже опаснее, чем сам Василиск, хоть он и королевский, и ха-ха-ха-ха, тварь. Я обосраться уже готов от ужаса. Но все равно идете, хотя могли просто подождать прибытия директора Дамблдора», — уточнил Поттер. «Уж такой-то бадабум он не смог бы проигнорировать при всем желании. Незаконченные, чтоб их пикси драли, дела, дементор их поцелуй», — проворчал Локхарт. «Терпеть не могу незаконченных дел, они меня раздражают. Настолько, что стоит рисковать своей жизнью. Дурак я, сам понимаю, но остановиться уже не могу, наверное». Именно в этот момент они вышли из-за поворота, и их глазам предстала старая, сброшенная во время линьки змеиная шкура. Оба замерли, молча рассматривая находку. «Да ну нахер!» — повернулся на выход декан Ривенкла, выполнив идеально команду кругом. «Знаешь, Гарри, забудь», — резко переменившимся голосом сказал Гилдерой, бодро шагая на выход. «Пошли отсюда. Пусть старый пердун сам разбирается», — говорил он, продолжая идти. «Я не нанимался сюда мракоборцем. Я просто писатель. Я мирный волшебник. Я сейчас пойду наверх, налью себе полный стакан огдинского, хоть я его и терпеть не могу, выпью его залпом, лягу спать, а когда проснусь, Дамблдор уже совсем разберется, в замке будут кишеть толпы департаментских и министерских, попечительский совет в полном составе и вездесущие журналисты. «Дамблдор разберется», — говорил Локхарт все тише, а шел все медленней. Потом остановился совсем, прислонился лбом к стене и со злостью стукнул по ней рукоятью пистолета. «Старый пидорас разберется, так разберется и вот так разберется и еще вот так разберется, ни одна же сова не вылетит из Хогвартса. Взрыв свалит на детские шалости тех же Уизли, а вход в тайную комнату просто завалит мусором так, что его уже и ядрен батоном не раскопаешь. Этот вход о Василиск так и останется. Мордрит, мерлиновы подштанники». Снова стукнул пистолетом по стене Гилдерой, затем отлип от нее и медленно поплелся обратно к молча за ним наблюдавшему мальчику. «Что это сейчас было, сэр?» — спросил Поттер. «Минута слабости», — вздохнул грустный Гилдерой. «Пошли, что ли, дальше?» «Идемте», — легко согласился Поттер. «И тебе совсем не страшно?» — спросил Локхарт. «Ведь ты же знаешь, куда и к кому мы идем, представляешь, что нас там поджидает. И тебе не страшно? Вот ни чуточку». «Нет», — легко пожал плечами мальчик со взглядом ангелочка. «Я же здесь не один, со мной вы. Чего мне бояться?» «Язва», — с чувством ответил Локхарт. «Язва ты, Поттер. Так меня еще не называли», — улыбнулся мальчик. «Все когда-то случается в первый раз». После этого философского замечания они как раз вышли из-за очередного поворота, и им открылся вид на здоровенную дверь, круглую, запертую дверь, оплетенную неживыми змеями. «Похоже, пришли. Комната босса», — улыбнулся Поттер. «Но что-то она не спешит перед нами открываться. Жахнем, я смотрю. Тебе понравилось жахать?» — улыбнулся в ответ Локхарт. Вот только улыбка у него получилась изрядно нервной. «Понравилось», — не стал отрицать мальчик. «А вам разве нет?» — нажахался уже в свое время. «Под Семиполотинском. Как у русских говорят, оскомия сбил. Оскомину, а не оскомия», — поправил его Поттер. «Ты знаешь русский?» «Тренирую память, языки для этого хорошо подходят», — легко ответил Поттер. «А вы?» «А я много путешествовал, понахватался всякого, в том числе и поверхностное знание языков». «Снова тяните время?» — предположил мальчик. «Оц!» — без злости ругнулся Локхарт и взмахнул палочкой. «Без твоей проницательности тошно, в центре пещеры несколько крупных валунов тут же слиплись между собой и переплавились в нечто футуристически милитаристского вида. Рейлган. Корабельная пушка», — округлил глаза Поттер, рассматривая это чудо. «А это-то откуда?» «В Мурманске был, как раз, когда в тех водах испытания проходили», — буркнул Гилдерой и достал что-то из кармана. «Узнаешь, что это?» — спросил Поттер, рассматривая небольшой металлический предмет на ладони своего декана. «Пуля, пуля, убившая профессора Квирилла». Взгляд, обращенный на мальчика, стал острым, пронзительным и тяжелым. «Так его убили этим?» Заинтересовался он и протянул руку, чтобы потрогать предмет. «Станиславский сказал бы, верю». Поморщился Гилдерой, захлопывая ладонь, пряча в ней пулю. Затем подкинул ее и, повинуясь взмаху палочки, зажатой в другой его руке, пуля повисла в воздухе. Новый взмах, и пуля резко увеличилась в размерах, став уже больше напоминать артиллерийский снаряд. Затем она полетела к Рейлгану и зарядилась в него. Благо конструкция конкретно этой пушки подобное позволяла. «То есть вы все еще меня подозреваете в его убийстве, Станиславского?» Взлетели вверх брови Локхарта. «Ты и его убил?» «Нет», — скривил ухмылку мальчик. «Его я точно не убивал, а Квирилла. А сами вы как думаете?» «Да я уже и не знаю, что думать», — вздохнул Гилдерой, возвращая свое внимание на дверь. «Однако, простого и четкого нет ты не сказал. Пли», — резко закончил свою фразу профессор, дополняя короткое слово еще и взмахом палочки. Повинуясь команде, пушка, мерно гудевшая все предыдущее время, набирая заряд для выстрела, оглушительно бумкнула, заставив двоих волшебников даже слегка присесть от грохота. Но бумкнула не только пушка. Бумкнули и ворота, в которые она была нацелена. Сильно бумкнули, громко и со спецэффектами, такими как яркая вспышка, искры, вроде бы даже молнии. Когда очередная пыль и щепки немного осели, в воротах зияла круглая дыра, диаметром чуть больше метра. Локхарт молча двинулся к дыре и пролез в нее. Рейлган к тому времени снова был просто кучкой камней. Гарри протиснулся следом. Стоило Локхарту выпрямиться на той стороне, как прямо в него метнулась молния и здоровенное змеиное тело с распахнутой пастью. Эта пасть сомкнулась на верхней половине декана Ривенкла, заглотив голову, плечи и впив свои устрашающие клыки в район подреберья волшебника. Тут же и остальное змеиное тело кольцами оплело жертву, спеша сдавить и переломать, погасив возможное сопротивление в зародыше. Гарри отпрыгнул в сторону. Вдруг тело Локхарта принялось быстро увеличиваться в размерах, словно бы раздуваясь. Больше, больше, больше, не позволяя змее выдернуть из него зубы. И раздувалось до тех пор, пока змеиная пасть с противным звуком не разорвалась окончательно. Но и на этом процесс не кончился. Тело Локхарта буквально выстрелило, ощетинилось десятками острых длинных шипов, что проткнули змеиный череп изнутри. С бронированной чешуей волшебного зверя справиться им оказалось не под силу, но Василиску, а это был именно он, хватило и этого. Он забился в конвульсиях, круша все вокруг хвостом и боками, но довольно скоро затих, лишь иногда подергиваясь. Отвечать на вежливый стук в дверь нападением без предупреждения – хамство, заявил Гилдер и Локхарт, влезший в этот момент в помещение через дыру, пробитую им в воротах. Гарри посмотрел на него, потом перевел взгляд на умирающего Василиска. Тела Локхарта в его пасти уже не было, ничего не было, только страшные раны и разорванная челюсть, истекающая кровью вперемешку с ядом. Из глубины комнаты послышались редкие негромкие хлопки. Гарри посмотрел в сторону, откуда пришел звук. «Мои вам аплодисменты, профессор», холодно, с надменным выражением лица улыбнулся темноволосый юноша в старомодной мантии цветов Слизерина со значком старосты факультета на груди. У его ног лежало тело старшекурсницы Ривенкла. Джейми Спенсер, вроде бы, ее звали. Более чем изящное решение вопроса с Василиском. Трансфигурация куклы из воздуха, плюс чары анимации и чары увеличения. Красиво. Вы уверены, что ваш факультет именно Ривенкла? Шляпа в свое время сомневалась, отозвался Локхарт, фигура которого слегка размывалась из-за сферического щита противомаксима, накрывшего мужчину. Но даже так было заметно, что у него нет глаз на лице. Просто нет, совсем. На тех местах, где им положено было быть природой, видна была только гладкая кожа. Даже брови отсутствовали. Трансфигурация собственного тела, добавились к холоду еще и нотки легкого удивления в голосе юноши. Хм, похоже, кто-то частенько заглядывает в запретную секцию библиотеки. Пожалуй, Джейми была не так уж и наивна в своих суждениях о вас, профессор. Хотя именно суждений в ее откровениях было немного, в основном это были влажные девичьи фантазии. Вы знали, что она тайно влюблена в вас? Кивнул на тело под ногами слизеринец. Знал, ровно ответил Локхарт. Я же не слепой. Хм, звучит иронично, заметил слизеринец, учитывая состояние вашего лица. С кем имею честь разговаривать? Может быть, представитесь? Не поддержал шутку непривычно серьезный профессор Зати. Серьезный и собранный. Действительно, где же мои манеры? Шутовски раскланился слизеринец. Том Марвелла Редл, к вашим услугам, профессор.